Глава 237. Сила поддержки. При взгляде на зверя было видно, что из его пасти капает кровь. Это было даже довольно шокирующе как для Фекса, так и для Куина. Они также потребляли кровь, но это было не то же самое. У одного из студентов кишки свисали из пасти зверя, и даже для них это было слишком. Виноградные лозы продолжали парить вокруг зверя, как будто они были живыми, как змеи. В то время, как основная масса зверя устремилась прямо на студентов, хлысты лоз были использованы, чтобы сбить ближайших студентов. Это вызывало довольно глубокий порез на теле студента, который был ранен. Они чувствовали себя так, словно их с какой-то легкостью могли ударить мечом. Некоторые студенты, увидевшие, что их друзья ранены, бросились к ним. «Нет, не надо!» – крикнул Дел. Дел поднял свой щит и воткнул его в землю, оставаясь позади. Его способности были не так уж велики, так что все, что он мог сделать, это остаться позади у горной стены. «Целителя из способности типа поддержки придите и оставайтесь позади меня. Мы не хотим, чтобы вы пострадали», – скомандовал Дел. «Любой, кто использует звериное оружие в качестве основной атаки, подойдите ко мне ближе». Они сделали так, как велел им учитель. Прямо сейчас способности стихии были заняты тем, что отвлекали зверя, прицельно атакуя ноги зверя, в то время как другие ученики будут стараться изо всех сил блокировать лозы. Те, кто использовал звериное оружие в качестве основной атаки, подошли к Делу и могли видеть, как он кладет руку на каждый предмет. «Интересно, что он делает?» Куин подумал и подошел, чтобы взглянуть поближе. «Моя способность позволяет мне удвоить силу и долговечность любого звериного оружия в течение ограниченного времени. Нам нужно победить зверя до того, как закончится время», – сказал Дел. Услышав это, Куин тоже встал в очередь, ожидая учителя. Те, у кого было улучшено снаряжение, отправлялись сражаться вместе с другими учениками. Там была смесь людей, которые были напуганы. Некоторые чувствовали, что у них нет выбора, кроме как сражаться. А некоторые... Они наслаждались острыми ощущениями борьбы и не могли не присоединиться к ней. Куин был последним, кто встал в очередь. «Парень, нет смысла тратить это на тебя», — сказал Дел. «Ты хоть в драку полезешь? Кроме того, я могу использовать свою способность только ограниченное количество раз в день. Это было бы пустой тратой времени». Эти слова разозлили Куина. Если он не собирался использовать свои вампирские способности, он думал, что сможет сильно помочь, просто используя свое звериное оружие. С учетом того, что все ученики атаковали зверя одновременно, им было бы трудно сказать, откуда взялась большая часть повреждений. «А как насчет тебя?» – сказал Куин. «Почему тебе позволено прятаться здесь, в то время как другие нападают и защищаются? Этот щит только для вида?» «Да, ты пытаешься быть умницей», – ответил Дел. «Как видите, я здесь защищаю всех учеников, стоящих за мной». Когда Куин посмотрел на студентов позади Дела, он видел многих из них со страхом и потрясением на лицах. У некоторых даже слезы выступали на глазах, когда они увидели, что их друзья пострадали. «Я должна помочь ему», – закричала женщина, бросаясь вперед. Но подруга быстро оттащила ее назад к их группе. «Не надо! Я знаю, что ты хочешь попытаться спасти его. Но если ты пострадаешь, мы не сможем спасти никого», – ответила другая женщина. Из всех учеников в классе Делла ее способности больше подходили на баф, увеличивающий общую силу ученика. Но все же это было бы лучше, чем оставлять их там. Около 8 студентов были атакованы плетью, похожую на виноградную лозу. Казалось, что зверь перестал есть студентов, в то время как вокруг было много нападающих на него. Тем не менее, раны у этих студентов были довольно тяжелыми, и они не могли двигаться. Услышав, что сказал Дел, Куин не очень-то хотел помогать, но увидев печальное выражение на лицах остальных, он понял, что должен что-то сделать. «Пио, иди сюда!» – крикнул Куин, бросаясь к лежащим на земле студентам. «Он собирается попытаться спасти их?» – спросил студент. «Нет, он только первого уровня. Он просто идиот». Питер был не единственным, кто следовал за Квином. Прямо сейчас с другой стороны от него бежал Фекс. «И я прикрою тебя, пока ты будешь делать все, что захочешь, но после этого ты будешь у меня в долгу», – подмигнул Фекс. Когда трое мальчишек приблизились к зверю, лианы с невероятной скоростью понеслись в их сторону. Первый был направлен на Питера, который попытался схватить лозу, но это было слишком быстро. Она проскользнула сквозь него и довольно глубоко порезала ладони. Как обычно, боли не было, и рука уже начала заживать. Теперь с другой стороны к ним приближалась еще одна лоза, и на этот раз настала очередь Фекса. Фекс был вампиром и не мог использовать свои способности так же, как Квин. Тем не менее, было явное преимущество способности Фекса перед другими. При использовании его способности струны были почти невидимы для человеческого глаза. Когда виноградная лоза приблизилась к нему, он протянул обе руки и рубанул ее вниз, отрезая голову виноградной лозы. Однако, как и в случае с Питером, лозы, казалось, обладали невероятной скоростью восстановления, и прямо сейчас голова начала формироваться из вырезанных Фексом клеток. Когда Квин оказался рядом со студентом, он обмакнул палец в кровь на его груди. Он был слишком далеко, чтобы другие ученики могли разглядеть мельчайшие детали, а все остальные были заняты борьбой со зверем. Быстро сунув руку в рот, он быстро подхватил студента и бросился обратно к остальным. Четвертая группа крови была потреблена. Выносливость – 18. Затем Квин повторил этот процесс с другими пострадавшими студентами. В общей сложности ему удалось спасти 5 учеников и одновременно выпить их кровь, в то время как другие были отброшены прочь или слишком глубоко сражались в бойне, чтобы Квин мог получить шанс выпить их кровь. В общем, Квин стал сильнее. Сила – 23, ловкость – 19, выносливость – 18, очарование – 16. Фекс не оставил странные привычки Квина незамеченными. Даже если он действительно наслаждался вкусом крови, как некоторые вампиры, делать это посреди битвы было немного безумно. В то время как Квин был занят изучением своей статистики, а двое рядом с ним занимались виноградными лозами, третья лоза уже нацелилась на Квина. Когда эти двое посмотрели друг на друга, лоза установила свою цель. Он протянул руку так далеко, как только мог, чтобы схватить Квина. Но он не был так проворен, когда двигался назад, и мог увидеть, что лоза скоро догонит его. Как раз в этот момент, когда виноградная лоза была готова достичь Квина, ее движения внезапно замедлились, и Квин смог создать расстояние между ними. Он огляделся вокруг, пытаясь понять, что же могло послужить тому причиной. Тогда-то он и заметил странное призрачное копье, половина тела которого находилась внутри слона. «Копье духа?» – сказал Квин смущенно. Но оглянувшись назад, он увидел, что Сия решила помочь ему, используя свое копье.